Несмотря на то, что сборная десантная команда двух крейсеров имела суммарную численность едва ли больше полутора сотен человек, к полудню город уже находился в руках захватчиков. При этом потери русских составили всего десяток человек убитыми и ранеными, защитники же потеряли, с учетом ночного боя, во время которого на дно пошла значительная часть местного гарнизона, а та, что сумела спастись, по большей части просто разбежалась, около 700 человек только убитыми. При этом было понятно, что одержанная победа далеко не окончательна. Как бы русским морякам не хотелось забрать всю славу себе, не было сомнений, что в ближайшем будущем местный эмир, понимая сложное положение немногочисленных приплывших из-за моря геуров, попытается контратаковать и выбить десант из города. Весь вопрос состоял исключительно в том, успеют казачки прийти на помощь или потом берберу придется захватывать вновь. Наши орудия до внешних окраин города из порта не достанут, да и стрелять в белый свет как в копеечку, учитывая известный дефицит снарядов, я не позволю. Временный штаб пришлось расположить прямо в порту, поскольку целые здания нужного размера остались только тут, над складом, а это фактически был именно склад, вывесили российский триколор, а вокруг зачистили такое себе буферное пространство, куда не пускали местных. Местные негры при власти арабского эмира занимали сугубо подчиненное положение, поэтому к смене хозяина отнеслись достаточно флегматично. Едва улеглась паника, они практически сразу потянулись в сторону порта, чтобы прощупать почву насчет установления взаимовыгодных отношений. Основной проблемой было только то, что по причине бедности у них даже купить было нечего, кроме простейших продуктов местного животноводства, но на это Новосильцев резонно наложил запрет. Мало ли вдруг отравит, что тогда делать? Оборонять внешние обводы города мы не сможем, для этого у нас людей недостаточно. Опять же оставлять за спиной местных негров – просто опасно. А ну как решат поддержать своих бывших хозяев, тогда все и поляжем, и никакие барабанники при таком соотношении сил не спасут, высказал свое мнение командир Гридня. Мое мнение, как это не прискорбно признавать, до подхода казачьих частей держать только порт, а при реальной угрозе прорыва, отходить на корабли. Контр-адмирал обвел собравшихся офицеров взглядов и продолжил мысль. Арабы во главе с самим Харгисийским эмиром дали русским целых 6 дней на подготовку к штурму. Просто потому, что между портом на берегу залива и столицей эмирата было больше 100 километров по прямой, пока доскакали туда, пока собрались, пока привели армию на побережье. Впрочем, с приготовлениями было сложно. Слепленные из чего попало дома даже на баррикады толком разобрать было невозможно. Идею же снять с кораблей пушки по здравому размышлению сочли неудачной. Все равно тяжелые морские станки к полевому бою были не приспособлены. В общем, пользы никакой, а шансы в итоге пролюбить совсем не лишние на другом конце земли орудия были весьма значительными. На 7-й день с юга, со стороны саванны показалось арабское войско. Поскольку о возможном прибытии подкреплений противник не подозревал, то и торопиться с началом штурма у него причин не было. Вероятно, по мнению эмира, время играло за него. Постепенно подтягивались отставшие отряды, перебежчики из города, а такие точно были, приносили сведения о захватчиках, да и в принципе местные к здешнему климату были привычны и особых неудобств от палящего практически отвесно солнца не испытывали. В отличие от северных русских, из которых климат капля за каплей высасывал силы, делая их слабее и податливее. Еще спустя сутки к осаждающим пришел отряд с парой бронзовых пушечек, неизвестно где взятых местным эмиром. Видимо, именно с артиллерией арабы связывали свои надежды на успех предприятия, потому что почти сразу принялись готовиться к штурму. Опять же, не слишком торопясь, атакующие отряды приблизились к городу и, ободренные отсутствием обстрела с моря, с такого расстояния без корректировки все равно попасть хоть куда-то можно было только случайно. Начали занимать оставшиеся целыми после первой бомбардировки строения. Никуда не торопясь, явно желая дождаться ночи, атакующие растеклись по Бербере, беря русские силы в порту в окружение. Паруса. Паруса на горизонте. Переданная с боярина флажным телеграфом новость мгновенно распространилась по гарнизону, вызвав настоящий прилив энтузиазма. Все же, как ни крути, умирать за какой-то непонятный кусок африканской саванны в тысячах километрах от дома матросики совсем не горели желанием. Еще спустя пару часов, вокруг порта уже вовсю шла перестрелка, а атакующие уже даже успели провести пробный штурм, паруса стали видны в том числе из земли. Растянувшимся на несколько километров караваном с севера шел десяток выстроенных колонной пузатых транспортников, в каждом из которых на новое место несения службы плыло по полнокровной казачьей сотне. Прибытие к Гюрам подкрепления стало для атакующих настоящим шоком. Все попытки атаковать тут же прекратились, и отряды мира откатились обратно в расположенный за городом лагерь. А на третий день, когда на берег уже успела выгрузиться большая часть казаков и они даже принялись разбирать завалы и наводить порядок после имевших место боевых действий, в город пожаловали послы, принесшие с собой голову старого мира и согласие признать себя вассалом императора от нового. Глава 12. Начало 1842 года ознаменовалось целым рядом важных международных событий, имевших, не побоюсь этого слова, историческое значение. Во-первых, еще в январе был подписан Пекинский договор, положивший конец Первой опиумной войне. После ряда поражений на море и на суше, потеряв контроль над фортами Дагу и устьем реки Хэйхэ, столкнувшись с реальной опасностью захвата Пекина, русско-британские войска находились уже фактически под стенами беззащитного города и даже начали пристрелочную бомбардировку его стен. Китайский император пошел на все условия, выставленные европейскими странами, и условия эти оказались весьма и весьма тяжелыми. Россия получала Дальний Восток с границами по Амуру и Уссури, аренду порта Циндао на 99 лет и право беспошлинной торговли в Китае. Англичане забрали себе Формозу, аренду Гонконга и такие же торговые привилегии. Была разрешена торговля опиумом без всяких ограничений, плюс с Пекина еще и контрибуцию слупили размером в 10 миллионов линов серебра, которую по-братски поделили пополам. Фактически Китай был ограблен, унижен и поставлен на грань выживания. Обычно такие поражения, они в истории Поднебесной случались и раньше, заканчивались сменой династии, утратившей, согласно конфуцианской философии, мандат неба. В моей истории это закончилось восстанием тайпинов и Второй опиумной войной, и я надеялся, что и здесь подобные события будут иметь место. Падающего толкни, ничего личного. Одновременно с этим вместе с захватом российским флотом берберы на берегу Аденского залива фактически стартовала гонка за Африку. Черный континент оставался единственным хоть сколько-нибудь большим куском суши, который не был поделен цивилизованными, ну или относительно цивилизованными, все это дело как обычно зависело от точки зрения, странами. Одновременно с берберой Российская империя направила экспедиции еще в несколько мест, которые в будущем предполагалось оставить под своим контролем. Во-первых, это был юго-восток Африки в свободной зоне между владениями Португалии и Капской колонией, принадлежавшей британцам. В тех местах очередной всплеск активности, пользуясь тем, что европейцы были заняты в других местах, переживали зулусы, умудрившиеся сжечь несколько прибрежных городов, включая Дурбан и Лоренсу Маркиши, тем самым расчистив поле для того, чтобы и мы могли воткнуть флаг в это побережье. Идея тут была проста как мычание и заключалась в том, чтобы переселить казаков с Дона, Терека и Урала, где их присутствие уже было совершенно не нужно, на юг Африки, застолбить за собой побережье и попытаться проникнуть вглубь континента, ухватив хотя бы часть территорий, где в будущем будут добывать золото и алмазы. Тем более, что климат в тех местах был более чем прекрасный, почвы плодородные, а характерные африканские болезни, выкашивающие белых европейцев в районе экватора, отсутствовали. Ну а с зулусами казачки уж как-нибудь разберутся, чай черные дикари будут не опаснее родных кавказских и конных степных. Плюс было желание выкупить португальские владения в тех местах, все же Лоренсу Маркиш, располагавшийся в устье реки Мапуту, стоял слишком удачно, чтобы махнуть на него рукой, да и время было максимально подходящее, город лежал в руинах, и вообще вся колония была в изрядном запустении. Португальцам, у которых только-только закончилась эпопея с переездами двора в Бразилию и обратно, было просто не до далеких и убыточных владений в Африке. Но переговоры пока шли ни шатко ни валко, так что говорить об этом что-то конкретное пока было рано. Кроме этих точек нами были организованы фактории в Намибии, в бухте, обозначенной в английских картах как Уолфиш Бей, и на северном берегу Гвинейского залива, плюс военная база, пока фактически просто укрепленная стоянка для флота, была организована на Коморских островах. К сожалению, самый удобный для этого дела южный остров Маитта уже, буквально годом ранее, кто бы знал, что тут нужно торопиться, был прихвачен французами, но мы не слишком стесняясь взяли под руку остров Нзвани, тут же переименованный в «Буян». Этот клочок суши это нужен был для лучшего контроля за восточным побережьем африканского континента и вместе с Берберой формировал своеобразную дорогу жизни от Царьграда и Суэца к Южной Африке. Не факт, что все эти точки в будущем получат развитие, хотя про алмазы в Намибии я помнил, идея монополизировать рынок этих драгоценных камней была достаточно соблазнительной, но в конце концов всегда можно их обменять на что-нибудь более нужное. Глупо не поднять с пола то, что лежит ничейное, тем более, если тебе это ничего не стоит. Действия Российской империи неожиданно стали сигналом к тому, что и другие страны, в первую очередь Англия и Франция, но Португалия, Голландия и даже Пруссия тоже участие принимали, бросились активно столбить за собой участки побережья, плюс развитие медицины позволило более активно проникать белым людям вглубь континента, так что колонизация Африки с этого момента ускорилась многократно. Если еще в 1830-х годах европейцы имели только отельные небольшие фактории на африканском берегу, за исключением Капской колонии и Алжира, то уже через 20 лет к началу 1860-х континент оказался фактически поделен между великими государствами. Впрочем, это я немного забежал наперед. Заварушка началась в Швейцарии. Конфедерация благополучно, без потрясений пережила местную весну народов 1839-1840 годов. Однако внутренние противоречия это не отменило. В стране давно противоборствовали две силы. Католические кантоны, близкие к Франции, и зачастую франкоговорящие, выступали за сохранение текущего положения дел, когда центральное правительство никакой реальной власти в отдельных регионах не имело. Протестантские и германоговорящие кантоны выступали за более тесное объединение и превращение из конфедерации, в которой даже вооруженные силы были у каждого кантона свои, в полноценную федерацию. Весной 1842 года конфликт перерос из холодного в горячий. При этом реальных шансов у католиков во главе с Люцерном не имелось просто потому, что протестантов было больше, и они были богаче. Не имелось в честном противостоянии, конечно же, но практически сразу в дело вмешалась Франция, которой объединенная и протестантская Швейцария под боком была не нужна, чем фактически нарушала закрепленный в 1823 году в Мюнхене нейтральный статус горной страны. И вот здесь мнения разделились. Англичане призвали Париж отступиться и принялись активно снабжать протестантов оружием и деньгами. Россия в свою очередь объявила, что гарантировала нейтралитет только Швейцарской конфедерации, а Швейцарская федерация никаких гарантий от Петербурга не получала, чем максимально постаралась развязать руки Парижу. Во-первых, сильная Швейцария, которая после объединения могла начать ускоренное промышленное развитие, России была не нужна. Во-вторых, вбить лишний клинышек в англо-французские отношения виделось совершенно не лишним. В итоге Карл Ха все-таки ввел войска на территорию Швейцарии, и в битве при Люцерне маршал Рей практически всухую разгромил протестантов, положив таким образом конец идее более тесного объединения и создания полномочного центрального правительства. История небольшой нейтральной горной страны окончательно тут свернула в протаренной колеи на неведомое бездорожье. К концу весны разрешилась наконец ситуация вокруг Канады. Хоть война там и не была объявлена формально, фактически боевые действия велись в течение 9 месяцев достаточно активно, и надо сказать, что на этот раз американцы, наученные горьким опытом, они подготовились к этой авантюре гораздо более тщательно, смогли неприятно удивить кузенов из Лондона. На суше англичане вообще не смогли ничего противопоставить бывшей колонии. Просто потому, что соотношение сил было несоизмеримым, да и сами канадцы, особенно франкофоны, которые при первой же возможности, и при содействии из Парижа, подняли восстание в Квебеке, отнюдь не горели желанием умирать за своих заокеанских хозяев. Несколько стычек, одно полноценное сражение и фактически вся территория колонии перешла под контроль Вашингтона. На море же американцы, видимо тщательно изучив уроки прошедшей войны, с самого начала поставили на крейсерскую стратегию и выпустили на атлантические торговые маршруты целую пачку подготовленных рейдеров. Большая часть из этих государственных каперов представляли собой небольшие устаревшие парусники, вооруженные, кое-как и с командами, набранными сбору по сосенке. Военная их ценность была ничтожна, зато такие рейдеры были дешевые, если быть откровенным, их было просто не жалко потерять. При этом для того, чтобы перехватить невооруженного купца, Сил у такого рейдера имелось более чем достаточно. Можно сказать, что американцы переосмыслили русскую крейсерскую стратегию и вывернули ее нутром наружу. И надо признать, такой подход показал мгновенную эффективность. За 9 месяцев конфликта Британия потеряла захваченными и потопленными больше 400 посудин разного размера, и даже начавшаяся осенью прошлого года полная блокада американского побережья остановить разыгравшуюся вакханалию была не способна. Во-первых, побережье было слишком длинным, и всегда можно было найти щель, а во-вторых, захваченные американцами призы, их перед этим перекрашивали, переименовывали для приличия, отлично выкупали в многочисленных портах Карибского моря и Южной Америки, не слишком гнушаясь законностью такой коммерции. Одно дело, когда в полноценном союзе находится Англия, Франция и США при благоприятном нейтралитете Испании и Португалии, тут приз просто продать негде будет, дураков самому совать голову в петлю нет. А вот когда островитяне остались без союзников, да еще и с подмоченной по результатам Царьградской войны репутацией, в общем, тут риски выглядели куда более удобоваримыми. Попытки же Великобритании продемонстрировать свою военно-морскую мощь и атаковать американские города своими кораблями особых успехов не принесли. Далаймы смогли пару раз прорваться сквозь огонь береговых батарей и хорошенько обстрелять Нью-Йорк. Бомбардировкам также подверглись Бостон, Норфолк, Чарльстон, однако иначе как комариными укусами назвать это было просто невозможно. Десяток другой разрушенных и сгоревших строений на исход войны повлиять просто не могли. Неприятно, но не более того. Тащить же через океан полноценную армию, тем более уже лишившись канадского плацдарма, англичане по очевидным причинам не решились. Это даже если не вспоминать про проблемы, возникшие у островитян в Индии. Если выбирать, что спасать здесь и сейчас, очевидно, Лондон предпочел сохранить жемчужину Британской империи. В итоге только-только вернувшемуся в столицу после 4-летнего гостевания в Виндзоре английскому правительству вновь пришлось идти на уступки. По подписанному в начале июня 1842 года Монреальскому договору, Квебек, в границах провинции Нижняя Канада, получал независимость, США получали себе провинцию Нью-Брунсвик с полуостровом Новая Шотландия, которые получили статус двух полноправных штатов, а оставшаяся часть Канады – статус доминиона и право на самоуправление. Пикантность ситуации заключалась в том, что при таком раскладе самые густонаселенные части Канады фактически оставались отрезанными от океана и соответственно от связи с метрополией, что в дальнейшем означало неминуемое попадание в зависимость от Вашингтона и, возможно, даже – вхождение в состав США. Ну а Британия могла твердо рассчитывать только на удержание острова Ньюфаундленд, и то только потому, что английский флот при всех свалившихся на него неурядицах последних лет продолжал оставаться сильнейшим в мире. В Африке к началу 1842 года Франция наконец, галлам потребовалось больше 10 лет с учетом 4-летнего перерыва на войну в Европе, домучила Алжир. Была захвачена вся линия побережья и все более-менее крупные населенные пункты к северу от Сахары. Кое-где, конечно, все еще тлели очаги сопротивления. Велась партизанская война при поддержке соседнего Марокко. По пустыне шастали банды бедуинов с большим желанием, нападавшие на представителей захватчиков. Однако все это были уже мелочи, не стоящие серьезного внимания. Надо признать, что война в Северной Африке выдалась для Парижа достаточно тяжелой и весьма затратной. Европейцы были непривычны к местному климату, и основные сложности были связаны в первую очередь именно с природой, а также логистикой, а не противодействием местных. Уже к концу 1842 года Алжир был включен в состав Французской империи, Карлуха в противостоянии со взявшим после событий 1839 года силу национальным собранием срочно нужны были позитивные инфоповоды, разделен на департаменты и в целом превращен в такую же провинцию, как любая другая на европейском континенте. Практически сразу после окончания войны в Алжире Карлуха объявил об экспансии Франции в Тунис. Эта территория была ранее вассалом Османской империи. Однако после событий 1839 года государство обрело полную независимость. Вопрос о присоединении Туниса Карлуха ставил еще на переговорах в Мюнхене в качестве условия признания всех новых стран, бывших частей Австрии и Турции, и получил в этом мое полное благословение. Россия на эти территории никаких видов не имела, а вот в качестве камня преткновения между Парижем и Лондоном вполне могла сыграть. Я пришел к тебе с приветом. Рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом. по листам затрепетала. Я ворвался в комнату варвара с широкой улыбкой на лице, подошел к женщине, сидевшей у письменного стола над какой-то книгой и, наклонившись, поцеловал ее в губы. Только что лейб-медик Николай Федорович Ринт подтвердил мне предположение о том, что Нелидова беременна. А значит, я стану отцом уже шестой раз в этом мире. Рассказать, что лес проснулся. Весь проснулся, веткой каждой. Каждой птицей встрепенулся. И весенний полон жаждой. А еще на вчерашнем заседании Госсовета я получил формальное согласие правительства на повторный брак с Нелидовой. Не то чтобы мне это согласие было так важно, я и без него вполне обошелся бы, но как обычно предпочел не создавать лишних напряжений там, где без этого можно было обойтись. Единственное условие, в форме просьбы, поскольку у нас самодержавие и даже высший правительствующий орган выдвигать условия императору как бы не может, выдвинутое Госсоветом заключалось в том, чтобы Нелидова после свадьбы не получила титул императрицы, а дети от этого брака не считались великими князьями и претендентами на престол. Хоть прошло уже 150 лет, но ситуация, когда между собой за власть боролись дети от двух жен, была памятна в России до сих пор. Тогда совсем за малым, имеется в виду история с двумя царями Иваном В. и Петром И, не дошло до гражданской войны и новой смуты, повторения не хотелось никому. Рассказать, что отовсюду, на меня весельем веет, и не знаю, жив ли буду, только знаю, песня зреет. Очередной экспромт, Нелидова улыбнулась и задорно приподняла левую бровь, окончание, мне кажется, немного проседает. Зачем портить строфы о весенней природе упоминанием смерти, ни к чему это. Витовац, дурак, исправлюсь. Я дурачись вытянулся в струнку и щелкнул каблуками, вызвав у сидящей на за столом женщины задорный смех. Варвара хоть и тяготилась своим неясным статусом фаворитки при дворе вдового императора, никогда своего недовольства явно не показывала. Вообще она была человеком легким и очень деликатным, способным дарить свою любовь и свое тепло без всяких претензий на какие-то ответные действия. Никогда не пыталась лезть в политику или использовать свою близость к телу монарха для протекции или заступничества за нужных людей. Она предпочитала заниматься искусством, покровительствовала художникам и музыкантам, была соучредителем издательского дома, где печатались наиболее читаемые российские и зарубежные авторы. Однако на что-то большее никогда не претендовала. «Ну да, исправится он», — покачала головой женщина. «Боюсь, тебя уже не переделать. Да и не нужно, я тебя таким, как есть, люблю». «Вот и правильно», — я улыбнулся и кивнул. Достал из кармана заранее заказанное ювелиру кольцо и встал перед сидящей на стуле Нелидовой на колено. Учитывая разницу в росте, лица наши оказались практически на одном уровне. «А чтобы доказать тебе, что ты не ошиблась в своем выборе, выходи за меня замуж». Я взял правую руку ошарашенной таким поворотом фаворитки и надел на безымянный палец простенькое обручальное золотое кольцо, украшенное несколькими не слишком большими бриллиантами. Варвара явно потеряла дар речи. Переводя взгляд с меня на кольцо и обратно, она пыталась выдавить из себя какие-то слова, но это получалось у нее совсем плохо. «Это значит нет?» — продолжая дурачиться, переспросил я. «Конечно да». Нелидова выдернула свою руку из моей ладони, как будто опасаясь, что я сейчас попробую забрать кольцо обратно. Свадьбу в итоге сыграли еще через месяц. Пышных торжеств в этот раз не устраивали, венчались в дворцовой церкви Михайловского замка в присутствии только самых близких людей. Мои дети, старшие братья Нелидовой, один из которых и вел невесту к алтарю, ближайшие друзья, всего два десятка человек. Вместе со статусом замужней женщины варвара получила титул светлейшей княгини Юрьевской, который впоследствии достался и нашим с ней детям. Глава 13. Проходите, Василий Алексеевич, присаживайтесь. Может чаю или может сока, или чего покрепче. Глядишь, уже к 6 часам дело идет, можно себе позволить. Ко мне в кабинет на аудиенцию зашел высокий, не для моих 2 метров, но в эти времена даже 180 сантиметров были ростом значительно выше среднего, худой мужчина примерно 40-50 лет, кудрявые, уже наполовину седые, волосы, тоненькие подкрученные вверх усики, темный южный загар, намекающий, что человек этот только-только вернулся откуда-то из более жарких краев, левая рука на перевязи, полковничьи погоны на плечах. «Благодарю, ваше императорское величество, не откажусь», — было видно, что для человека последние несколько лет, проведшего вдалеке от столицы и вообще от цивилизованных мест, дворцовые церемониалы изрядно непривычны. Впрочем, Перовский держался вполне уверенно, и только отдельные неловкие движения выдавали в нем внутреннее напряжение. «Я изучил ваш отчет о состоявшемся походе на юг к Аральскому морю и хочу сказать, что при всей его успешности, нахожу организацию самого мероприятия неудовлетворительной. Полковник явно не ожидал от меня такого захода, потому что при первых признаках монаршего неудовольствия попытался вскочить на ноги, но был остановлен движением руки. Сидите, Василий Алексеевич, это не в ваш огород камень. Просто хочу сказать, что не вижу в действиях стерегущих южные рубежи империи войск какой-то внятной системности. Ваше Величество, но еще год назад вопрос о движении на юг вообще не стоял, попытался объяснить ситуацию офицер. Более того, нам впрямую запрещали устраивать ответные удары по городам нападающих на наших поселенцев-разбойников. Было видно, что Перовского данная ситуация возмущает, и он едва сдерживается, чтобы не начать ругать начальство впрямую. Да, все так и было, я кивнул и сделал еще глоток виноградного сока. Стоящая на улице летняя жара даже за толстыми стенами Екатерининского дворца придавливала духотой. Собеседник же, явно привыкший к совсем другим температурам, никакого дискомфорта не демонстрировал. Однако сейчас концепция поменялась. Между Российской империей и Великобританией был подписан договор о разделе сфер влияния в регионе, и теперь у нас оказались руки на этом направлении полностью развязаны. Это было действительно так. Я, когда Горчакову давал задание провентилировать вопрос о разделе Средней Азии с британцами, изначально на внятный успех не слишком рассчитывал. Из прошлой истории помнил, что там большая игра шла чуть ли не до конца века, и островитяне на каждый метр продвижения России в сторону Индии реагировали весьма и весьма нервно. Однако, видимо, в этом варианте истории дела империи, над которой никогда не заходит солнце, идут далеко не так блестяще, чтобы разговаривать со всем миром с позиции силы. В Афганистане британцы в прошлом году потерпели тяжелое поражение и были вынуждены сбежать оттуда, поджав хвост. Рейд в Афганистан, который изначально был предназначен для давления на вовсю занимающихся укреплением своей армии сикхов, привел только к обратному результату. Там после смерти в 1839 году собравшего фактически страну воедино Раджида Сингха и короткой последовавшей после этого гражданской войны к власти пришел его сын Шер Сингх, сразу принявшийся давить всякие намеки на оппозицию. Часть вельмож, возвысившихся еще во времена правления его отца, сбежала из-за этого на юг к англичанам. Те ввязываться в полноценный конфликт с сикхами не решились, все же проигранная Царьградская война ударила по империи, и лишних ресурсов у островитян не было, тем более что сикхи обладали вполне боеспособной армией в 60-80 тысяч человек, поэтому решили попробовать поставить под контроль Афганистан и перекрыть, таким образом, поток оружия, идущий сикхам с севера и запада. Вышел, однако, знатный конфуз, что с учетом резко усилившейся после войны Персии вовсе ставило британцев в Индии в интересное положение. Ну а если посмотреть чуть шире, то на востоке Индии в Бирме началось какое-то подозрительное движение, в Африке на севере Гвинейского залива активизировалась продолжающаяся уже добрых 40 лет война с Федерацией Ашанти, в Северной Америке дела у британцев опять же обстояли совсем не блестяще. Империя, над которой никогда не заходит солнце, получила несколько болезненных ударов и подозрительно заскрипела. Нет, до ее развала было еще далеко, понятно, что британцы потихоньку соберутся с силами и рано или поздно задавят всех своих врагов в колониях, но вот прямо здесь и сейчас Лондон стал несколько более договороспособен, чем мы и воспользовались. Кроме того, не слишком удачная война на море подстегнула Британию серьезно вложиться в усиление своего флота. За прошедшие с окончания Царьградской бойни 4 года островитяне успели заложить только новейших паровых фрегатов полтора десятка, если же брать вообще все корабли, то их одновременно строилось как бы не полсотни. И это при том, что нового орудия, оно, как показал опыт войны, должно было быть обязательно нарезным и желательно крупнокалиберным, дюймов 6, а лучше 8, у них еще не было даже в проекте. Первая пара фрегатов вступила в строй и пока тупо стояла в портах, ожидая новой артиллерии, появление которой все время откладывалось. Ничего удивительного, мы на разработку нормального 120 мм орудия потратили чуть ли не 10 лет. Вряд ли британцы смогут осилить этот путь сильно быстрее, так что оставалось только запасаться попкорном и наблюдать за их потугами со стороны. Так что предложение России отдать Афганистан в зону влияния островитян, провести линию условного водораздела по 37 параллели, выглядело весьма щедрым. Тем более, что мы брали на себя обязательство не включать среднеазиатские государства в состав империи в следующие 15 лет, ограничившись установлением протектората. Итоговое соглашение прочертило условную линию разграничения от границ Персии к Тибету, до которой, это самое смешное, обеим странам было фактически еще очень далеко. С другой стороны, такой подход позволял уладить возможные противоречия не на год и не на два, а на десятилетия, убрав одну из точек напряженности в отношениях России и Британии. Не уверен, что граница была проведена именно так, как оно было в моей истории. Все же территории местных ханств и эмиратов были вещью непостоянной и регулярно плавали туда-сюда, но особого значения я в этом все равно не видел. Лет на 30-40 нам своей зоны интересов в любом случае хватит, а там, если понадобится, договор всегда можно пересмотреть. В свою, естественно, сторону. Ваше Величество, к сожалению, сил на южном направлении сейчас сосредоточено совершенно недостаточно, чтобы всерьез говорить об освоении Средней Азии. Учитывая протяженность пограничной линии в 2500 километров, речь может идти только об отражении вражеских набегов и собственных уколов в ответ. «Да, я читал ваши выкладки, господин генерал», — кивнул я еще раз, на что Перовский удивленно вскинулся. «Но я, не нужно перечить императору», — я улыбнулся и покачал пальцем из стороны в сторону. «Раз сказал, генерал, значит генерал. Надеюсь, в следующую нашу встречу вы приведете свою форму в порядок, а то где это видано, чтобы генерал-майор в полковничьем мундире ходил. Рад стараться». Вновь вскочил на ноги Перовский, но опять был посажен на место движением руки. Что касается собственных сил, в степи, то тут я с вами совершенно согласен. Вот почему было принято решение о создании отдельного военного округа от Урала до Алтая с центром в Оренбурге, который будет непосредственно заниматься экспансией на юг. От вас же я хотел бы видеть, как от человека, максимально погруженного в местные дела, причем не только теоретически, но и практически, перспективный план на ближайшие, скажем, 5 лет. С учетом того, что в этом году до Оренбурга будет дотянута железная дорога, после чего строительство продолжится дальше на восток в сторону Орска. Это позволит резко облегчить снабжение приграничных крепостей, согласился новоиспеченный генерал. Конечно, ну и дальше логично будет рассмотреть возможность строительства железной дороги куда-нибудь на юг в сторону берега Аральского моря. Но для такого строительства нужны обоснования, понимаете, меня, Василий Алексеевич. 500 километров железной дороги обойдутся казне миллионов эдак в 30, и просто так закапывать столь крупные суммы без крепкого обоснования никто не будет. И вы предлагаете мне такое обоснование найти? Да, все так. Я откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на собеседника. Перовский в свои 40 с хвостиком успел много, где побывать, имел весьма обширный послужной список, слыл достаточно разносторонне образованным человеком, имеющим широкие взгляды, но главное, считался одним из главных энтузиастов экспансии в Среднюю Азию. Взятие Ак-мечети, в смысле организация самого похода, было его заслугой чуть более чем полностью. На первый взгляд могу предложить подумать над перспективами выращивания хлопка. Это сырье будет в ближайшие десятилетия чрезвычайно полезным. Торговля, в том числе транзитная с Индией и Китаем, колонизация новых территорий. В общем, нужен более-менее детально проработанный план, чтобы ни у кого не возникло сомнений в целесообразности вложения денег в это направление. Но почему я, Ваше Величество? После нескольких минут раздумий задал вопрос Перовский. Судя по вашим словам, вы уже и без меня прекрасно видите всю пользу, которую может принести освоение этих мест. Видимо, у вас и без меня есть знающие этот вопрос советники. Ну вот как объяснить человеку, что мои теоретические знания из будущего с местными реалиями соотносятся далеко не всегда. Да и опять же свое понимание ведь не вложишь в головы другим. История о том, что самодержавный император может просто приказать, и его авторитета будет достаточно, чтобы все само заработало, на практике имеет кучу ограничений. Примерно в этом ключе я Перовскому свои резоны и объяснил. Кроме того, есть еще одна тонкость. Я задумчиво нахмурился и окинул взглядом собеседника. Генерал мне нравился, всегда любил увлеченных людей, которые делают свое дело не за страх, а за совесть. Вы же сын Алексея Разумовского, знаменитый род, давший России немало верных сынов. То, что он считается угасшим при живых наследниках, это плохо. Такие роды не должны прерываться, тем более таким образом. Вы чувствуете себя готовым принять фамилию отца и достойно нести ее в будущее? По лицу собеседника мгновенно стало понятно, что тут я попал в самое яблочко. Угадал, что называется. Впрочем, это было не так уж и сложно в данном случае, достаточно было взглянуть на имена родителей, чтобы понять ситуацию. И это, даже не упоминая тот момент, что вместе с фамилией Разумовских полагалось еще и графское достоинство. Пусть сословные границы немного и подразмылись в последние три десятка лет, однако до полного их исчезновения было еще ой как далеко. Я, Перовский, мгновенно лишился дара речи. Есть условия, я поднял ладонь, останавливая попытки что-то сказать. Во-первых, мне нужен повод. Продемонстрируйте мне и всем остальным успехи на юге, и награда не заставит себя ждать. А во-вторых, вам нужно срочно жениться. Нужны наследники. Какой смысл передавать вам право на продолжение рода Разумовских, если он также зачахнет с вашей смертью, как зачах со смертью вашего батюшки? Вслед за Сашей и мной, брачными узами себя связала и Мари, которая в начале сентября 1842 года вышла замуж за сербского принца Михаила Обреновича. Можно сказать, что мы вот так сработали залпом в течение одного года. Отгуляв свадьбу старшей дочери и отправив молодых в Белград, Мари всегда была папиной дочкой, поэтому расставаться с ней оказалось морально достаточно тяжело. Я с головой погрузился в дела военные. К этому времени в целом систематизация и обобщение опыта прошедшей Восточной войны была закончена, и военные пришли к парадоксальному выводу. Если мне не изменяет память, то в моей истории в середине века после австро-прусской и франко-прусских войн был сделан вывод о превалировании маневра над укрепленной обороной, что потом привело к созданию плана Шлиффена и началу Первой мировой. Здесь произошло ровно обратное. По итогам войны вопрос прорыва укрепленной обороны под Царьградом, Галлиполи, в Дании, да и во время полевых сражений, остался так и нерешенным. Фактически за все два года не было продемонстрировано ни одного примера удачной атаки на хорошо окопавшуюся пехоту. Единственным полуисключением тут было наступление русско-прусских сил на Адере, однако объем затраченных на уничтожение вражеских укреплений и артиллерийских снарядов, после того как мы начали публиковать свои выкладки уже по окончанию боевых действий, они естественно утекли на запад, учитывая десятки тысяч человек, которым требовалось с ними ознакомиться, глупо было бы ждать иного, мгновенно вогнал военных в тоску. Такие траты сейчас могла себе позволить только Россия и, возможно, Британия. В принципе, наша армия показала себя с самой лучшей стороны, и необходимость в каких-то кардинальных изменениях в тактике или снаряжении пока не просматривалась. Доработали всякие мелочи, изменили в третий раз форму каски, которая окончательно лишилась широких полей и стала напоминать гибрид советского и германского шлема. Немного переделали крепление ременно-плечевой системы, кое-какие изменения претерпела форма. В общем, мелочи. Главное, на чем мы сосредоточились в эти годы, была разработка нового оружия уже следующего поколения. Пока остальные европейские страны судорожно торопились догнать нас образца середины 1830-х, мы активно, при этом не торопясь раскрывать свои карты раньше времени, пусть другие государства хорошенько вложатся в перевооружение на условные винтовки Маркова, а уж потом мы выкатим новинку, заставляя их тратиться по второму кругу, готовили новый рывок вперед. Еще в конце 1841 года нами, формально он числился за СОС, был взят патент на сквозной барабан для револьвера под использование унитарного патрона в латунной гильзе. Совершенно очевидное решение для человека, знающего будущее, для местных оказалось настоящей революцией в оружейном деле. Использование нормальных патронов, пусть даже с цельносвинцовой пулей и дымным порохом, позволяло увеличить скорострельность в несколько раз и во столько же повысить надежность системы. Ну и огромный заказ от военного министерства, суммарно около 200 тысяч штук, которая мгновенно загорелась идеей заменить устаревшие уже бульдоги на актуальную модель, позволила пустить цену за одну единицу барабанника. Он уже по традиции животных названий на букву получил имя буйвол, да вполне разумных 17-19 рублей. Шутка ли? Офицеры и подофицеры, саперы, артиллеристы, вся кавалерия, флот, суммарно только для собственной армии нужно было произвести около 200 тысяч единиц. Любой конкурент, вынужденный к тому же платить отчисления за использование лицензии, и да, лицензию было решено продавать, довольствуясь сбором роялти, все же нельзя объять необъятное, на фоне такого объемного производства выглядел весьма и весьма блекло. Для примера тут можно взять американский Ремингтон, который начал производство аналогичных моделей в 1846 году. К этому времени капсюльные барабанники уже окончательно морально устарели и не котировались на рынке, и предлагал свои машинки на американском рынке по 23-27 рублей. В пересчете, понятное дело. Ну а чтобы добавить собственному производителю конкурентоспособности, американское правительство установило лютые пошлины на ввоз иностранного оружия. Чуть ли не 100% от стоимости. Такой вот свободный рынок в эпоху национального протекционизма. Сам новый барабанник имел калибр 10 мм, в Америке получил известность как 40-й русский, 6 патронов в барабане и массу чуть больше килограмма. По виду пистолет напоминал классический Смит Вессон, разве что в нашем варианте имелась опция самовзвода, которая делала оружие на пару рублей дороже. Ну и традиционно уже мы не стали играться с переломной рамой, хотя и у такой конструкции тоже были поклонники, а сделали барабан откидывающимся в сторону. Забегая чуть наперед, можно сказать, что барабанник получился на редкость удачным и производился в нескольких модификациях больше 20 лет до самого перехода на бездымный порох. Всего было произведено около миллиона буйволов только в России, мы их поставляли всем европейским и азиатским союзникам, а еще несколько сот тысяч было произведено по лицензии в Америке и Мексике. Впрочем, не только короткостволом единым. К середине 1842 года обрела себя в металле, пока еще в далеком от окончательного виде, новая винтовка под латунные патроны с продольно скользящим затвором, выполненная все в том же калибре 10 мм, принятом в качестве универсального в русской армии. Однозарядная винтовка Галтикова, получившая опять же по сложившейся традиции имя конструктора, который над ней работал, была на мой дилетантский взгляд на одном технологическом и моральном уровне состоявшей в моей истории на вооружении берданкой. Второй в смысле, не первый. Оружие обладало очевидными преимуществами по сравнению с питающейся бумажным патронами винтовкой Маркова и демонстрировало на испытаниях прекрасную надежность. По моим прикидкам, на ближайшие лет 20 этого оружия русской армии должно было хватить, а там можно будет уже подумать о магазинной винтовке под бездымный порох типа Мосина или Маузера. Впрочем, сначала нужно было довести конструкцию до серийного выпуска, вылечив целую кучу детских болезней. Что касается артиллерии, то тут все было гораздо сложнее. Если по стрелковке у нас был громадный задел еще с конца 1820-х годов, то новые пушки приходилось разрабатывать фактически с нуля. Пока единственным успехом в артиллерии было создание в металле полноценного шрапнельного снаряда, того, который с переменной запальной трубкой и возможностью выбрать время подрыва. Вообще-то шрапнел придумал свой снаряд еще во времена наполеоновских войн, но тогда это был фактически обычный чугунный шар с запалом, время горения которого нельзя было корректировать. При этом точно подобрать момент детонации оказывалось практически невозможно, а во время взрыва осколки разлетались в разные стороны, дополнительно снижая поражающий эффект. В общем, штука была, конечно, более убойная, чем обычная чугунная болванка, но и стоила неизмеримо дороже. При этом еще и имела отвратительную привычку взрываться раньше положенного, порой нанося вред своим же войскам и даже артиллеристам. Так вот, новый снаряд превосходил своего предшественника буквально по всему. При подрыве снаряда над открыто стоящими войсками образовывалась такая себе воронка из готовых поражающих элементов, сносящая буквально все внизу. Единственными проблемами оружия была его запредельная, даже по сравнению с начиненными пироксилином фугасами, стоимость, сложность в изготовлении детонационной трубки и то, что под этот снаряд у нас фактически не было готового орудия. Последнее, совсем мелочь. Глава 14. Осень 1842 года запомнилась фееричнейшим по своей глупости скандалом, имевшим, тем не менее, далеко идущие последствия. Началось все с того, что в полулегальном, были и такие, СИП их естественно худо-бедно контролировала, но не закрывала, давая по мелочи выход протестному настроению. В листке под названием «Голос народа» была опубликована статья, в очередной раз обличающая русскую цензуру. Причем на этот раз анонимный автор апеллировал непосредственно к императору, то есть ко мне, а вернее к моим словам о необходимости цензуры не как инструмента удушения инакомыслия, а как инструмента очищения общественно-публицистического поля от откровенной чернухи. Весь тираж «Голоса народа», в котором была размещена эта статья, был безопасниками оперативно изъят, как содержащий клевету на монарха, а издатель листка Михаил Тимофеевич Каченовский был взят под стражу. Что характерно, имя автора статьи и издатель, несмотря на давление, ну не пытки же к престарелому профессору применять, который и так готов был окочуриться в любой момент, раскрыть отказался. Ну а ко мне, как это бывало уже не раз и не два, сразу рванула целая толпа просителей, желающие обретения справедливости, причем именно в той форме, которая им была непосредственно выгодна. Впрочем, именно в данном случае, подоплека дела мне представилась интересной, и я приказал Чернышову разобраться в вопросе подробно, без махания шашкой. Особенно это показалось важным, когда через неделю после освобождения Каченовского из-под стражи, он и просидел-то несколько дней всего, причем со всем комфортом, но действительно был уже совсем плох по здоровью, все-таки дал дубу, и получилось, что СИП как бы замучила до смерти ни в чем не повинного литератора. Некрасиво. Рассказывайте, Александр Иванович. Через несколько дней после начальственного пинка генерал Чернышов попросился на аудиенцию с отчетом о проделанной работе. Выказывая свое неудовольствие, я принял нового главу СИП не в личном кабинете, а в малой зале для приемов и даже не предложил сесть, предоставив генералу стоять все время доклада. Хоть формальной выволочки и не последовало, однако Чернышов естественно все понял, тут такие моменты схватывают на лету. Как мы докатились до такой жизни? Удалось установить автора изначальной статьи, принялся докладывать глава спецслужбы, им оказался некий Дмитрий Иринархович Завалишин 38 лет от роду. Лейтенант в отставке, участвовал в кругосветном путешествии в начале 20-х годов. В молодости попадал под надзор за участие в оппозиционных кружках, однако ни в чем действительно серьезным увлечен не был. Имел не слишком лестную характеристику от прикрепленного к кораблю жандарма, что закрыло для него возможность повышения, перешел на гражданскую службу в 1826 году, с тех пор проходит по Министерству промышленности и торговли, регулярно публикует статьи на острые общественные и социальные темы, жены и детей нет, по службе характеризуется как хороший, патологически честный и очень въедливый работник. Прекрасная характеристика, усмехнулся я, вызвав у Чернышова секундное непроизвольное движение бровью. Впрочем, генерал мгновенно взял себя в руки и на мою реплику никак далее не отреагировал. Продолжайте. Завалишин, несмотря на отход от республиканских воззрений, имевшихся в юности, с возрастом не утратил желания бороться с несправедливостью. Благодаря его деятельности в структуре Министерства промышленности и торговли было выявлено несколько высокопоставленных казнокрадов, в том числе один из глав департаментов. Так, это становилось все интереснее и интереснее. Завалишин быстро нажил себе массу недоброжелателей, и только покровительство самого министра Муравьева не позволило им организовать отставку беспокойного чиновника. При этом, насколько мы поняли, достоверных сведений об этой ситуации у нас нет, но ходят слухи, что Завалишину угрожали даже физической расправой. «Это кто у нас такой смелый?» Я удивленно вскинул бровь. Свою монополию на использование насилия во внутренней политике я охранял очень ревностно, и любые попытки построить параллельные вертикали пресекались всегда максимально жестоким образом. «Разбираемся, ваше императорское величество», Чернышов вновь почувствовал мое неудовольствие и явственно покраснел. Потеряв возможность проводить расследование открыто, Завалишин перешел к более тонким методам. Начал писать анонимные статьи, разоблачающие казнократство и мздоимство отдельных персон. Ага, я с улыбкой шлепнул раскрытой ладонью по столу, и вот теперь понятно, где нашему неуемному искателю справедливости насолил цензурный комитет. Я так понимаю, что его статьи в печать не пропустили. Да, ваше величество, кивнул глава СИП, на некоторое время все затихло, а потом появилась эта статья в «Голосе народа». Каченовский, как оказалось, был не только публицистом и при этом членом Московского цензурного комитета, но и хорошим знакомым Завалишина. Видимо, он понимал, что ему осталось недолго и решил напоследок устроить такую каверзу. Какие прекрасные люди живут в империи. Я от избытка чувств подскочил со стула, заставив генерала дернуться, и сделал несколько шагов к окну. Там за стеклом уже вовсю бушевала традиционная осенняя непогода. Шел дождь, дул пронизывающий ветер, гоняющий по мостовым опавшую листву, а над городом висели традиционные свинцовые тучи. Впрочем, парадоксальным образом погода не портила настроение, я был в предвкушении переезда двора на юг, пока не в Николаев, Впрочем, туда тоже планировалось заехать, проинспектировать стройку, а в Царьград, черт побери, я император или где, могу себе позволить проводить зиму не в отвратительно холодном и сыром Питере, а среди зелени и пальм Второго Рима. Все бы такими были, мне вообще делать ничего бы не пришлось. Что насчет этих людей, которых Завалишин уличил в должностных преступлениях? Мы с фискалами Министерства финансов сейчас перепроверяем сведения, которые собрал Завалишин. Пока что-то сказать сложно, но учитывая его честность и дотошность, о которой упоминают все опрошенные, вероятнее всего данные подтвердятся, пожал плечами Чернышов. Хорошо, я надеюсь, вы не стали повторять ошибок и не арестовывали Завалишина. Я обернулся и бросил вопросительный взгляд на главу СИП. КХМ. Нет, ваше величество, обошлись предписанием не покидать город до конца расследования. Хорошо, я кивнул. В таком случае, можете быть свободным. Держите меня в курсе насчет расследования и да, если на вас будут оказывать давление в процессе, докладывайте мне незамедлительно. В отличие от ушедшего на покой Бенкендорфа, новый главный тихушник империи таким огромным личным авторитетом как предшественник не обладал, что мгновенно стало приводить к различным неприятным казусам. Временно, я надеюсь, когда кое-кто из высшего чиновничества страны стал находить возможным оказывать на главу СИБ давление в плоскости проведимых конторой расследований. Когда Чернышов ушел, я вызвал бессменно находящегося на своем посту Муравьева и приказал найти в своем расписании окно, чтобы пригласить на аудиенцию самого бунтаря-самоучку, на пустом месте сумевшего организовать столь много проблем сразу нескольким ведомствам, включая всесильную СИБ. Время нашлось только спустя 2 недели, причем буквально на колесах. Двор собирался переезжать на зиму на юг, поэтому в царском селе творился полнейший бедлам. Понятное дело, что сам император во многом избавлен от таких мелких бытовых проблем. Однако я и в прошлой жизни никогда не любил вот это чемоданное состояние, а уж здесь, учитывая объем необходимого к перемещению добра, и подавно. Вообще, общество к идее постройки новой столицы на юге отнеслось очень по-разному. Тут естественно напрашивалась очевидная историческая аналогия с Петром и, который для того, чтобы строить новую Россию и облегчить себе борьбу со старыми отжившими свое порядками, перенес столицу на новое место. Экстраполировали ситуацию полуторавековой давности, сравнивали масштаб реформ, проведенных двумя монархами, но глобально сходились на том, что в данном случае основные, наиболее сложные с управленческой точки зрения реформы-то уже были проведены, а значит именно с такой точки зрения на проблему смотреть смысла немного. Кое-кто возмущался непомерными тратами, которые были запланированы в бюджете на ближайшие несколько лет, другие, в основном молодежь того поколения, что вошла в осознанный возраст уже при моем правлении, наоборот радовались желанию отбросить старое и перейти на следующий исторический виток существования русского государства. Третьи считали, что строительство новых городов – далеко не самый худший способ потратить деньги из казны и не видели в этом ничего предосудительного. Уж точно лучше, чем на драгоценности, балы и фаворитов, не будем показывать пальцем на того, кто увлекался такими делами. Прошу прощения, Дмитрий Иринархович, что принимаю вас в такой обстановке, переезд, дело хлопотное, сами понимаете, Завалишин в итоге приехал прямо на вокзал царского села, где как раз загружался императорский поезд, с тем чтобы увезти двор на зимовку в теплые края. Несостоявшегося революционера я встретил прямо на платформе, после чего провел себе в салон вагон и предложил присесть за небольшой чайный столик, расположившийся в углу. Однако я хотел пообщаться с вами до отъезда на юг, так сказать, пока вся история не успела остыть. Да, ваше императорское величество, чиновник аккуратно, хоть и с явным интересом разглядывал интерьер моего личного вагона, при этом обращение к нему по имени-отчеству и даже извинения от императора по такому незначительному поводу явно сбили бунтаря с решительного настроя, с которым он направлялся навстречу. Я в любом случае благодарен вам за возможность донести свою точку зрения. Ваша точка зрения мне понятна и дополнительных объяснений не требует, я покачал головой. Вопрос только в том, какая вас в связи с этой точкой зрения ждет дальнейшая судьба. Простите, ваше величество, я не совсем понимаю. Моей резкой отповедью собеседник окончательно был сбит с толку, чего я и добивался изначально. Смотрите, Дмитрий Иринархович, я откинулся на спинку кресла, принялся рассуждать. Вам уже почти 40, а вы до сих пор ходите в титулярных советниках. и будем честны, выше коллежского асессора вам не подняться никак, даже при протекции вашего лепшего друга Муравьева. Во-первых, СИБ будет против, скажите спасибо вашим якобинским взглядам в юности, но это полбеды. Нынче, если человек умеет делать дело, ему мелкие грешки могут и простить, обычное в общем-то дело. Все дело в вашей честности и связанной с ней неуживчивости. Какого-то состояния нет и в помине, жены и детей тоже не нажили. Скоро старость, а вы отличились только скандалами. Но, судя по тому, что вы меня пригласили на разговор, после заметной заминки, ответил Завалишин, у вас есть какое-то предложение, связанное с исправлением текущего, ХМ, бедственного положения. Судя по мелькнувшей у собеседника кривой усмешки, он свои жизненные достижения оценивал тоже не слишком высоко. Есть, тоже взяв небольшую паузу, ответил я. Хочу для начала вас предостеречь от мысли, что якобы император – хороший, добрый человек, которому свойственно помогать сирым и убогим. Я, видите ли, считаю, что правильный подбор работников – это больше половины успеха в любом деле. Кадры решают все, а вы широко известны, в узких, конечно, кругах, своей патологической честностью. Свойство, надо признать, в наши времена достаточно редкое и оттого имеющее немалую ценность. Но я, Завалишин попытался вставить реплику, но я сделать этого не дал. Я не закончил. Я выскажу свое видение и свое предложение. А вы ответите да или нет. Хорошо. Я сделал в воздухе неопределенное движение рукой и продолжил мысль. Каждого человека можно употребить с пользой. И нужно. Пусть вас не смущает слово «употребить», это всего лишь привычка мыслить рационально. Что же касается вас, то я предлагаю вам возглавить новый журнал, основной деятельностью которого будет как раз расследование преступлений чиновничества и в целом, критика действующей власти. Я не совсем понимаю, ваше величество, от удивления глаза Завалишина, казалось, сейчас просто выпрыгнут из орбит. Я объясню. Прямо сейчас разрабатывается новый цензурный устав. Он будет, как бы сказали в обществе, более либеральным. Я правда это называю разумностью. Необходимость цензурирования всей печатной продукции в империи приводит к раздуванию штатов цензурных комиссий и одновременно к сдерживанию развития всей связанной индустрии. Увеличение грамотных людей неизбежно приведет к тому, что потребность в новых газетах и журналах вырастет лавинообразно. Сдерживать эту тенденцию – просто глупость. Как, впрочем, и любая другая попытка стоять на пути прогресса. Поэтому в новом цензурном уставе будут очерчены совершенно определенные формальные ограничения, следить за исполнением которых придется самим авторам и издателям, а предварительная цензура со стороны государственных органов будет упразднена. О, ваше императорское величество, сказать, что Завалишин был потрясен, не сказать ничего, было видно, что эта новость в принципе не укладывается у него в голове. Это не значит, что писать и публиковать можно будет все что угодно. Я жестом руки вновь прервал готовый было вырваться поток словословий. Наоборот, будет жестко определено, что писать можно и что нельзя. Будут приняты поправки в уложение о наказаниях и нарушение этих норм перейдет из поля административного права в уголовное. Поверьте, на каторгу отправится ни один и ни два издателя, прежде чем общественность поймет, что за свои слова, даже при отсутствии формальной цензуры, все равно нужно нести ответственность. Хорошо, а что требуется от меня? Вы возглавите журнал, который будет критиковать, отдельно скажу, критиковать осмысленно и аргументированно, правительство. Будете находить недочеты в нашей работе, акцентировать внимание общества на проблемах и, конечно, разоблачать нечистых на руку чиновников. Я на секунду прервался, налил себе стакан воды из стоящего на столике графина, промочил горло и продолжил мысль. Вашей главной целью будет собрать вокруг себя людей, которые не слишком довольны властью, но при этом являются патриотами своей страны и готовы работать для улучшения положения дел в империи. Понятное дело, есть критиканы, которым угодить невозможно, и которые сами никогда не пошевелят пальцем, чтобы что-то изменить. Про них мы не говорим. А дальше я, собственно, изложил Завалишину суть плана. Идея была в том, чтобы его никак не могли связать со мной, правительством и СИП, то есть после аудиенции, его должны были с позором выгнать из министерства, облить дерьмом и создать образ мученика, пострадавшего за правду. Ну а дальше он получает деньги на открытие журнала, оформлено это будет как внезапно свалившееся наследство от дальнего родственника, и информационную поддержку от СИП. К сожалению, При всем удобстве самодержавия иногда все равно приходится пользоваться обходными путями во внутренней политике, и возможность получить влияние на общественное мнение с другой стороны виртуальной баррикады будет совсем не лишней.